Тогда слушай. Зеркало появлялось 9 раз, если брать документально зарегистрированные и доказанные случаи. Из них только 2 раза на нашей стороне. Последние 3 появления зеркала на стороне темных, каждый раз там, где намечался значительный перевес сил света и планировалась та или иная крупномасштабная операция. Бороться с зеркалом невозможно. Любую магическую атаку он отбивает, поднимаясь до уровня противника. От нападений обычных защищается магическими методами. Можно лишь выбрать, кем пожертвовать: десяткам другим рядовых магов или кем-то из великих. И вы решили отдать ему тигренка и Светлану? Ничего я не решил. Во-первых, до гибели тигренка у меня не было уверенности, что перед нами и впрямь зеркало. Гессер трахнул кулаком по столу, расплескивая пиво. Да и не должен был никто погибнуть. Все должно было кончиться или пленением Рогозы, что значило бы, никакой он не зеркало, обычный заезжий эмиссар, или нашим отступлением. Ну, не предполагал я, что тигренок взорвется. Она была очень импульсивная девушка. Нет, Антон, ты не прав. Она была энергичная, импульсивная, но прекрасно собой владеющая иная. И эта ее вспышка, Гессер помолчал, похоже, я недооценил, насколько она симпатизировала Андрею Тюнникову. Они часто встречались в последнее время, признал Антон. Он даже ездил к ней за город. А ведь тигренок очень ценила уединение. И когда Андрей... Ну он-то зачем полез к этому Рогозе? Чтобы покрасоваться перед тигренком, Гессер вздохнул. Эх, мальчики, девочки, молодо зелено, пыжитесь друг перед другом, хвастаетесь магией, боевыми шрамами, талисманами, оберегами. Ну почему у вас столько людских глупостей? Да потому что мы люди, иные люди, но именно люди, а настоящими иными становимся не сразу. Гессер кивнул. И снова ты прав, Антон. Надо прожить человеческую жизнь, полноценную, 80 или 100, потерять родных и близких из числа людей, увидеть, как смешны политики, строящие тысячелетние империи, и философы, творящие вечные истины для 1-2 поколений. Вот тогда становишься иным. А пока ты живешь свою первую, обычную человеческую жизнь, остаешься человеком. Пусть даже умеешь ходить в сумрак, произносить заклинания и прослеживать линии реальности. Ты пока еще человек, Антон, и Светлана человек, и тигренок, и Андрейка были людьми. Вот на человеческом-то вас тьма и ловит, на слабостях, на эмоциях. Разве любовь — это слабость? Если любовь в тебе, это сила. А если ты в любви, это слабость. Мы пока не умеем по-другому. Умеете, Антон. С трудом, но умеете. Гессер посмотрел ему в глаза. Ну, ты по-прежнему обижен на меня? Нет. Я верю, что вы пытались как лучше. Да, пытался. Исправился. Вот ведь что удивительно. Гибель тигренка и Андрея. «Бессилие Светланы — это справился?» — возмущенно воскликнул Антон. «Да, потому что все другие расклады были куда хуже, а случившееся, как ни удивительно, играет на руку не только Завулону с его шавками». И Гессер улыбнулся. «Холодно, иронически. Очень нехорошая вышла улыбка, многообещающая». «Светлане это все равно не поможет», — начал Антон. И замолчал. Потому что Гессер покачал головой. «Все еще впереди, Антон! Все еще только началось!» Шеф ночного дозора разлил по 2-й кружке пива, отхлебнул, откинулся в кресле. «Борис Игнатьевич, Антон, я все понимаю, Ты устал, и я устал, все мы устали, мы полны горечи, боли, тоски. Но мы на войне, и эта война далека от окончания. Хочешь выйти из нее? Выходи, живи простым светлым, но пока ты в дозоре... Ты в дозоре, Антон? Да. Вот и прекрасно. Тебе пиво нравится? Нравится, буркнул Антон. Вот и прекрасно, потому что ты летишь на родину этого божественного напитка в Прагу. Когда? Тупо спросил Антон. Завтра утром, точнее днем. Утренний рейс перенесут на 6 часов, и ты полетишь транзитным. Зачем? Ты в курсе, что Европейское бюро Инквизиции перебралось из Берна в Прагу? Да, конечно. Из-за когтя Фафнира, который сперли эти придурки. Именно. У Инквизиции и без того традиция раз в 50-100 лет менять месторасположение, а тут еще такой щелчок по носу бёрдских дозоров. В общем, они обосновались и, наконец-то, приняли к рассмотрению наше дело. Так вот, зачем был этот подарок? Игорь? Да, он уже там. Мы подали официальную жалобу, заявив, что темные сознательно подстроили провокацию, и Алиса Донникова приворожила Игоря, чем и вызвала его нервный срыв, чрезмерный сбор сил из людей и... Этот досадный инцидент с утонувшим мальчиком. Темные, конечно же, заявили, что это Игорь очаровал Алису, пытаясь перевербовать на нашу сторону. Антон фыркнул, оценивая безумие обвинения. Перевербовать, словно темный, может перестать быть темным. Запугать, вынудить к сотрудничеству, перекупить или шантажировать куда ни шло. Но перевербовать...